Ситуация. К девиантному отклоняющемуся поведению подростка относят агрессию, противоправное поведение, суицид, алкоголизм, наркоманию. Что может быть причиной любого типа девиантного поведения? Решение. У любого типа девиантного поведения наблюдается понижение уровня самоуважения. Низкое самоуважение переживается как неприятное состояние, от которого хочется избавиться. Чаще всего оно вызывается в раннем детстве недостатком эмоциональности. У одних детей оказываются нарушенными преимущественно внутримозговые психические процессы на уровне биохимического обмена веществ, а у других – отношения с окружающим миром.